роль. Ну и пусть, трактирщик, нельзя же думать только о себе. Не мальчик, слава богу, отец семейства. Ну-ну-ну, не надо гримасничать, кулаки сжимать, зубами скрипеть. Вы меня послушайте, я дело говорю. Моя гостиница оборудована всем, что может принести пользу гостям. Слыхали вы, что люди научились теперь передавать мысли на расстояние? Король. Придворный ученый что-то пробовал мне рассказать об этом, да я уснул, трактирщик. И напрасно. Сейчас я расспрошу соседей о бедной принцессе, не выходя из этой комнаты. Король. Честное слово. Трактирщик, увидите, в 5 часах езды от нас монастырь, где экономом работает мой лучший друг. Это самый любопытный монах на свете. Он знает все, что творится на 100 верст вокруг. Сейчас я передам ему все, что требуется, и через несколько секунд получу ответ. Тише, тише, друзья мои, не шевелитесь, не вздыхайте так тяжело. Мне надо сосредоточиться. Так, передаю мысли на расстояние. Ау, ау, гоп-гоп. Мужской монастырь, келья 9, отцу эконому. Отец эконом, гоп-гоп, ау. В горах заблудилась девушка в мужском платье. Сообщи, где она. Целую, трактирщик. Вот и все. Сударыня, не надо плакать. Я настраиваюсь на прием, а женские слезы расстраивают меня. Вот так. Благодарю вас. Тише. Перехожу на прием. Трактир Эмилия. Трактирщику. Не знаю, сожалению. Пришли в монастырь 2 туши черных козлов. Все понятно. Отец эконом, к сожалению, не знает, где принцесса, и просит прислать для монастырской трапезы. Король, к черту трапезу! Спрашивайте других соседей. Трактирщик, увы, государь, уж если отец эконом ничего не знает, то все другие тем более. Король, я сейчас проглочу мешок пороху, ударю себя по животу и разорвусь в клочья. Трактирщик. Эти домашние средства никогда и ничему не помогают. Берет связку ключей. Я отведу вам самую большую комнату, государь. Король. А что я там буду делать? Трактирщик. Ходить из угла в угол, а на рассвете мы вместе отправимся на поиски. Верно говорю. Вот вам ключ. И вы, господа, получайте ключи от своих комнат. Это самое разумное из всего, что можно сделать сегодня. Отдохнуть надо, друзья мои, набраться сил. Берите свечи. Вот так. Пожалуйте за мной. Уходят, сопровождаемые королем и придворными. Тотчас же в комнату входит ученик знаменитого охотника. Оглядевшись осторожно, он кричит перепелом. Ему отвечает чириканье скворца. И в комнату заглядывает охотник. Ученик, идите смело, никого тут нету. Охотник, если это охотники приехали сюда, то я застрелю тебя, как зайца. Ученик, да я-то здесь при чем, Господи? Охотник, молчи. Куда ни поеду отдыхать, везде толкутся окаянные охотники. Ненавижу! Да еще тут же охотничьи жены обсуждают охотничьи дела в кривь и в кость. Тьфу! Дурак ты! Ученик, Господи, да я-то тут при чем? Охотник, заруби себе на носу. Если эти приезжие охотники, то мы уезжаем немедленно, болван, убить тебя мало. Ученик, да что же это такое? Да за что же вы меня, начальник? За что меня мучаете? Да я... Охотник, молчи. Молчи, когда старшие сердятся. Ты чего хочешь? Чтобы я, настоящий охотник, тратил заряды даром? Нет, брат. Я для того и держу учеников, чтобы моя брань задевала хоть кого-нибудь. Семьи у меня нет, терпи ты. Письма отправил? Ученик. Отнес еще до бури. и когда шел обратно, то, охотник, помолчи. Все отправил. И то, что в большом конверте, начальнику охоты, ученик, все, все. И когда шел обратно,